Соколовская с Малининой угрюмо смотрели на Арину, понимая, что чемпионка СССР опять восстановила свой пошатнувшийся статус. Очевидно, что, если Арина за оставшееся до вылета в Югославию время доведет этот каскад хотя бы до приемлемой стабильности 70% исполнения, конкурировать с ней будет невозможно. Когда фигуристки выходили из ледовой арены, мальчишки-юниоры с большим уважением смотрели на них, понимая, что стали свидетелями больших свершений в большом спорте. Конечно же, они знали, что на их родной арене будет тренироваться женская сборная команда на чемпионат мира среди юниоров в фигурном катании, и сейчас воочию увидели, что такое спорт и высокие достижения в фигурном катании. После тренировки Левковцев сказал, что нужно съездить в федерацию, от комитета по физкультуре и спорту пришли вещи, которые фигуристки просили для тренировок. Для того, чтобы забрать одежду из федерации, пришлось с катка сначала ехать в общежитие, чтобы оставить там магнитофон и взять большие спортивные сумки. Как позже оказалось, взяли не напрасно. Приехав в федерацию, зашли по привычке сначала к Шеховцову, но его секретарша сказала, что одежду дают на складе, обращайтесь туда. Склад располагался на первом этаже, и его сразу было видно по большому скоплению народа. Фигуристки почему-то подумали, что они одни такие счастливые, кто будет получать спортивную форму, однако на деле оказалось не так. Форму получала вся сборная по фигурному катанию, 18 человек спортсменов и спортсменок, а еще тренеры и хореографы. Левковцев и Ксенофонтов с большим удивлением восприняли эту новость. До них тоже только сейчас дошло, что они тренеры сборниц. Собственно говоря, из-за большого числа вовлеченных лиц, очередь на склад была порядочной. Однако выдача шла быстро, все вещи лежали отдельными наборами, были четко подписаны, для кого они, а рядом написан размер. Вещей много. В набор входили двухцветная, синяя с красным куртка на синтепоне, с гербом СССР на левой стороне груди и надписью «УССР» на спине, спортивные штаны с подкладом синего цвета, с красной вставкой и гербом Советского Союза на левом бедре, белая спортивная шапка с красным помпоном, красной полосой и надписью «УССР» с левой стороны, дутые сапожки серо-синего цвета, длиной до половины голени, олимпийка «Адидас» синего цвета, с гербом Советского Союза с левой стороны груди и надписью «УССР» на спине, красная футболка с тремя белыми полосками на рукавах и боках, знаком «Адидас» справа, гербом Советского Союза с левой надписью «СССР» на спине, белые шорты с тремя красными полосами и красным знаком «Адидас» на левом бедре. Все, как и положено легендарным атлетам СССР. В такой форме они ездили на чемпионаты с олимпиадами и брали их. Правда, Арина просила другое, выпустив из виду, что она сейчас официальная сборница. Довеском к одежде шли две спортивные бутылки-непроливашки для питьевой воды, пачка импортных одноразовых салфеток и громадная красная спортивная сумка с надписью «УССР» с двух сторон. Несмотря на то, что вся одежда была подобрана персонально для каждого, все-таки подозрительные фигуристы тут же в коридоре мерили куртки и олимпийки, опасаясь, что вещи будут маломерить, но подозрения оказались беспочвенными. Импортная спортивная одежда фирмы «Адидас», сделанная специально по заказу советского правительства, сидела так, как надо. Хорошо, что приехали на машине, выделенной Федерацией Левковцеву и Ксенофонтову. Загрузили сумками полный багажник УАЗика и направились в общагу, словно с рынка. Или наоборот, торговать на рынок. Естественно, в комнате пришлось потесниться. Под кровать громадные сумки не влазили, и пришлось ставить их где придется. А куда мы будем девать обычную одежду, в которой приехали сюда? Резонно спросила Соколовская, сев наконец-то на кровать. Увы, ответа на этот вопрос пока не было. 18 марта 1986 года, вторник, Япония, Токио, ледовая арена Хигаси Фусими на 3500 мест, 18 часов 05 минут. Только что закончилось любительское ледовое время и началось профессиональное. Прославленная ледовая арена, работа на которой не прекращается ни на день, ни на час и ни на минуту, сейчас работает в особом графике. Арена многофункциональна. Здесь проводятся хоккейные матчи, ледовые шоу, катаются начинающие любители, школьники, дети и в то же время тренируются профессиональные фигуристы, от мала до велика. А прославленная эта арена, потому что здесь работают те, кто сделали ей имя, и не только ей, а всей Японии, тренеры, муж и жена, Набуо Сато и Кумико Сато. И если за хрупкой Кумико особых регалий не было, Тонобу Осата в Японии, известная личность, спортсмен, внесший большой вклад в фигурное катание в стране восходящего солнца и много сделавший для него на мировом уровне. 10-кратный чемпион Японии, хоть и не занимал высоких мест на чемпионатах мира и олимпиадах, всегда останавливаясь в шаге от пьедестала, но считался фигуристом мастеровитым и всегда готовым причинить головную боль прославленным спортсменам из США, Канады, ФРГ и СССР. Теперь Набу Осата, успешный тренер и кузнец чемпионов, пока еще в юниорском возрасте. И одна из чемпионок, его дочь, 13-летняя Юка Сата, которая только что, буквально пару недель назад, стала чемпионкой Японии среди юниоров 1986 года. Для родителей это была очень весомая победа, которая означала преемственность поколений, фамильную гордость и стремление двигаться дальше. А дальше будет чемпионат мира в Югославии, куда Юка Сата заявлена вместе с двумя другими японскими фигуристками, из Нагои и Акагамы, Юкико Касихара и Дзюнко Яганума, занявшим второе и третье места на чемпионате Японии. Юкико Касихара была из Нагои, так же как и Мидорита. Тренировались там же, у прославленной Матико Ямада, главной конкурентки Набуа на тренерском поприще. Впрочем, отношения между ними были ровными и деловыми, как и подобает авторитетным тренерам. И Матико Ямада в конце прошлого лета даже приглашала его к себе, на тренировочный каток Синдай Айс Ринг в Нагою. Чем и как занимается именитая коллега, выведшая на свет трехкратную чемпионку Японии во взрослом разряде Мидорита, было интересно, и, поборов мужскую гордость, Набу Осата посетил родную арену конкурентки, и ничуть не пожалел. Он увидел, как ученицы Матико Ямады делают поразительные вещи, которые никогда не показывали и не покажут по телевизору. Мидорита в его присутствии, прямо перед его глазами прыгнула тройной аксель, а потом тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Тройной аксель, который все считали невозможным для женщин, а недавно и для мужчин тоже. А потом, тут же, следом за Мидори, тройной аксель прыгнула совсем юная Юкико Касихара, новая ученица Матико Ямады. Сложилось такое впечатление, что в этой группе он пошел на поток. Набу Осата, кажется, слышал, что Мидорита, когда ей было 14 лет, на каком-то юниорском шоу уже прыгала тройной аксель, но слухи об этом расходились на уровне легенд. То ли это было, то ли нет. А сейчас он все это увидел воочию и сразу же загорелся. Опытным взглядом определил, каким образом фигуристки входят в группировку. Для этого не требовался ни долгий разбег, ни даже сильное и высокое отталкивание. На фазе замаха Мидори и Юкико сильно отрабатывали правой маховой ногой назад, потом вперед, и как будто отрывали свое тело от льда, вворачивая его в крутку. Приехав домой, в Токио, Набу Осата вечером того же дня рассказал о результатах поездки жене, и они сообща решили, что за тройным акселем будущее, значит, необходимо его начинать понемногу разучивать с Юкой. Ей 13 лет, рост 150 сантиметров, вес 32 килограмма. Все данные для быстрой крутки. Набу Осата ждал, что в начале сезона фигуристки из Нагои будут включать тройной аксель в свои программы и исполнять на официальных соревнованиях, но этого не произошло. По-видимому, процент удачного исполнения был пока неприемлем. Однако это ничего не значило, Набу Осата уже загорелся. Понял, что преград в фигурном катании нет, и нужно тоже рисковать и идти дорожками, которые зачастую пока еще считаются удивительными и невозможными для прочих. Осень и зиму, прямо между соревнованиями, Набу Осата отрабатывал тройной аксель с Юкой сначала на удочке, а потом без нее, и к началу марта добился 60% исполнения. С этим уже можно было рисковать и вставлять его в программы. На чемпионате Японии среди юниоров тройной аксель не исполняли, хотя уже могли бы. Юке хватило тройных лутца и тулупа, чтобы стать чемпионкой Японии. Но вот хватит ли на чемпионате мира в Югославии? Во-первых, Набу Осата не знал, будут ли прыгать тройной аксель конкурентки из Нагои и Акагамы. Они могли тоже приберечь сюрприз на конец сезона, чтобы удивить весь мир. И ладно конкурентки. Самое главное, это газета. The Japan Times, деловая газета на английском языке, сегодня вышла с перепечаткой передовицы из New York Times на главной странице, с заголовком «Русские идут». Конечно, если судить непредвзято и принять во внимание, что статья перепечатывалась и сокращалась два раза, и хотя бы даже часть ее, правда, то о чемпионате мира в Югославии следовало позаботиться очень тщательно. В статье рассказывалось о советских фигуристках, которые произвели настоящий фурор на первенстве среди юниоров СССР и теперь едут покорять мир. Также говорилось об их потрясающей технике и высоком уровне хореографического мастерства. Эту статью нельзя было не заметить. Она и сейчас лежит на столе в тренерском кабинете, а на ней фотография советской фигуристки, которая грозно смотрит в небо, словно стремясь к новым высотам. Именно статья в этой газете стала причиной того, что Набу Асата принял четкое решение – тройному акселю на чемпионате мира в Югославии быть, но для этого предстояло провести определенную работу. Впрочем, она начала проводиться уже неделю назад. Время тренировок и подготовки Юки к чемпионату в Югославии тоже выбрано не просто так. Сейчас в Японии 18 часов вечера, а в Любляне 12 часов дня. Как раз в это время должны были проходить короткие программы у девушек 24 марта. Юка уже неделю привыкает к новому распорядку дня, сдвинутому на 6 часов вперед. Она просыпается в 14:00 дня, чтобы соответствовать югославским 8:00 утра, в 15:00 завтракает, в 16:00 собирается на тренировку, в 16:20 приезжает на каток, идет в тренажерный зал и зал хореографии, а в 18:00 часов, когда основной каток закрывается для общественных катаний, идет на лед, который с 18:00 до 20:00 часов принадлежат семье Сата. Юка тренируется до 20:00, потом едет домой, обедает, занимается учебой и своими делами до 6:00 утра, потом ложится спать и спит до 14 часов дня, когда начинается ее новый день. В таком ритме она живет неделю, и кажется, уже привыкла, акклиматизация потребуется самое минимальное. Но конечно, точно об этом можно будет судить только по приезде на место соревнований, в Югославию. Предварительные прокаты короткой и произвольной программы показали, что девочка с основными прыжками справляется хорошо и, с большой вероятностью, прыгнет их на чемпионате мира. Осталось только поставить жирную точку, напрыгать тройной аксель. «Юка, подойди на пару минут», – позвал тренер фигуристку. На катке не было никаких отношений отец-дочь, только деловые и профессиональные отношения, основанные на полном подчинении ученицы-учителю. Юка осторожно подъехала и поклонилась в ожидании, что скажет Набуа-сан. «Юка-сан, с этого момента начинаем тренировать тройной аксель», — сказал тренер Юки. «На чемпионате он нам понадобится». Юка снова поклонилась и стала ждать дальнейших действий тренера. Тройной аксель решили вставлять только в произвольную программу, чтобы не рисковать в короткой. В короткой программе нет времени и нет элементов, чтобы исправить допущенную ошибку, а в произвольной программе тройной аксель можно вставить вместо двойного. Исполненный, при прочих равных, он автоматом гарантировал бы первое место в туре. Неисполненный, или докрученный, но с падением, чисто с исполненными другими прыжками, призовое место он все равно мог гарантировать. За смелость. Фигуристка подъехала к тренеру, он надел на нее удочку и вместе с ней стал разгоняться через весь каток. У правого короткого борта фигуристка встала на левую ногу, развернулась на ход вперед, слегка присев, с силой махнула правой ногой сначала назад, потом вперед и вверх, закручивая в прыжок свое тело, и одновременно отталкиваясь от льда левой ногой. Легко делав 3,5 оборота, Юка приземлилась на правую ногу и чисто выехала после прыжка. Сделано. Теперь, самое главное, нужно попробовать этот коварный прыжок без удочки. Впрочем, тренер был уверен, что и без удочки он получится. Глава 23. Суперуспешные тренировки коротких. Когда шли на тренировку в среду, Арина уже твердо и точно знала, что она будет прыгать в короткой и произвольной программе. Это был суперчемпионский набор. С почти таким же она пришла к Брангаузу летом 2020 года, в возрасте 14 лет. В короткой программе она будет прыгать каскад тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. В произвольной программе каскады тройной флип, тройной тулуп, тройной лутц ойлер, тройной сальхов, двойной аксель, двойной тулуп. Одиночными прыжками запланированы тройной лутц, тройной флип, двойной аксель, двойной ритбергер. Осталось летом выучить тройной ритбергер, вставить его вместо двойного, и для этого времени будет шик модерн. Дальше в плане развития только элементы ультраси. Но ведь в это время ультраси никто из девушек не прыгает, не так ли? Сейчас получалось, в произвольной программе на 7 прыжковых элементов у нее будет 6 тройных прыжков. Если считать еще и короткую программу, выходило 9 тройных прыжков на 2 программы. пожалуй, что это был самый топ-уровень на 1986 год не только в юниорском, но и во взрослом фигурном катании. Впрочем, Арине не нравилось, что она не нашла информацию о японках. В Советском Союзе вообще мало что знали о зарубежном спорте, а уж о его достижениях и подавно. «Ты не знаешь, как японки выступают сейчас?» – осторожно спросила Арина у Соколовской. «У них есть Мидрита, кажется, но как она катается, не знаю», – помолчав, ответила Соколовская. «Нафиг они тебе? Во взрослом разряде сейчас немки и американки хорошо выступают, но нам до них как до луны пешком. Я их обойду», – уверенно заявила Арина. «Ну-ну», – иронично сказала Соколовская. «Желаю удачи». На ледовой тренировке Арина первым делом попробовала, как получаются обязательные фигуры. В этот раз подошла к исполнению более вдумчиво. Не стала бросаться сломя голову, а сделала на средней скорости, и неожиданно получилось. Два дня тренировок с отягощением принесли пользу, фигуры получались практически идеально, и это на жестком льду. У Малининой и Соколовской с фигурами больших проблем тоже не возникло, поэтому тренеры сказали опять накатывать целиковые короткие программы, но сначала отпрыгать все прыжковые элементы по очереди. Начали как водится с Арины. «Люда, сегодня напрыгиваемся по-другому», – заявил Левковцев. «Делаешь элемент только один раз. Если не получился, исполняешь то, что идет дальше по программе. В конце, когда все отпрыгаешь, исполняешь то, что не сделала. Ты сама знаешь, почему». Естественно, Арина знала, почему такая ерунда. Вчера Левковцев посмотрел, как она убилась при прокате короткой программы, сразу же запоров вращение, и решил, что правильней будет сначала посмотреть, как фигуристка после неудачного исполнения справится с другими прыжками. Это был наиболее приближенный к реальному прокату сценарий тренировки, ведь сразу же прыгнуть второй раз каскад или прыжок после неудачного исполнения никто не даст. Арина кивнула головой и пошла исполнять сказанное. Разогнавшись от центра арены, сделала широкий полукруг и начала заходить на стартовый каскад, к левому короткому борту. Так же, как и вчера, раскрутилась пируэтами, переступила на левую ногу и, сделав мах правой ногой вперед, развернулась, вытянув правую ногу назад, отработала коленом, сначала сжав, а потом выпрямив его, ударила правым зубцом о лед, оттолкнулась с левого внутреннего ребра и прыгнула тройной флип. Приземлившись на правую ногу, тут же оттолкнулась, ударив зубцом левого конька об лед. Крутка, пролет, приземление. Чисто. Сделала тройной тулуп. Выехала в полубильман, взявшись рукой за лезвие левого конька, на хорошем внешнем ребре. Потом отпустила конек, сделала несколько пируэтов и стала отсюда же, от левого короткого борта, заходить на тройной луц, к правому короткому борту. Привычный натренированный заход, привычная траектория. Разогнавшись кросс-роллами по траектории буквы «С», Арина в середине арены развернулась, встав на дугу назад наружу на левой ноге, и у дальнего борта прыгнула тройной луц. Прыгнула чисто и с хорошим выездом. Выехала обычной ласточкой, потом, сделав несколько пируэтов со сменой ног, покатила к калитке, в центр арены, и прямо напротив нее прыгнула двойной аксель. Тоже получилось прекрасно. Сделав на выезде циркуль, Арина пижонски развернулась сходу, сыпанув снегом на половину арены, и покатила к калитке. Захотелось отдохнуть и посидеть на лавочке, пусть теперь девчонки отдуваются. «Молодец, Люда!» – одобрительно кивнул головой Левковцев. «Передохни. Если девчонки нормально отпрыгают, будем целиковые прокаты делать». Вторая вышла на тренировку прыжков Соколовская. Вид у нее был очень деловой и надменный. Надув губы, Соколовская покатила к центру катка. Складывалось впечатление, что Марина суперстабильна, и в этом была толика правды. Честно сказать, Люда вообще не помнила, когда она падала, а тут это случилось. Стабильность всегда может подвести, причем в самый неподходящий момент, и хорошо, если это случится на тренировке, а не на соревнованиях. Именно так неведомый фигурно-катательный бог наказывает за излишнюю самоуверенность. Ты просто теряешь контроль за ситуацией и забываешь, что лед скользкий, как говорят опытные фигуристы и тренеры. Разогнавшись от центра арены, Соколовская бодро и в то же время небрежно покатила к левому короткому борту на каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Раскрутившись несколькими пируэтами, сделал ридбергерную тройку, оттолкнулась от льда, вошла в крутку и удачно приземлилась на правую ногу, оттолкнулась на тройной тулуп. И здесь с Мариной произошла та же самая беда, что и с Ариной до этого вчера. Правая нога при отталкивании на тулуп соскользнула назад, и Соколовская плохо вошла в крутку, под очень острым углом, оттолкнулась небрежно. Выжди половину секунды, поймай угол отрыва, и все будет нормально, однако Соколовская прыгнула сходу. Естественно, получился недокрут, потому что Соколовская, точно так же как Арина, не стала размениваться на двойной прыжок, а решила докрутить тройной, но тройной не получился. Недокрут в половину оборота и приземление на ход вперед. Соколовская успела среагировать, выставив руку, иначе упала бы, ударившись головой о лед. Вес у Соколовской был небольшой, поэтому она как мячик отскочила от льда, с досадой отряхнулась и стала по новой разгоняться на каскад, уже к правому короткому борту, что было явно нарушением правил тренировки. Левковцев заранее объявил условия проката прыжкового набора: если не получился прыжок, следующими доделывать те, что остались по плану, а в конце делать то, что не получилось. Но Марина пошла своим путем, наверное, сильно разозлилась. Второй раз каскад получился, и получился прекрасно, оба прыжка вышли идеальными, как у нее всегда и бывает, со стремительным заходом, бешеной круткой, огромным пролетом, чистейшим приземлением и выпадом в оленя. Сейчас Соколовская сделала каскад полностью на контроле. После приземления долю секунды помедлила, высчитывая правильное ребро отрыва, и только тогда прыгнула тройной тулуп. После выезда, победно махнув рукой, она сделала все оставшиеся прыжки. Двойной лутц и двойной аксель, исполнить которые для нее не составило никакого труда. После того, как выполнила задание, покатила к выходу со льда. В этот раз у нее вид был слегка раздосадованный, а не самодовольный. Но и в этом инциденте с падением Марина получила ценный опыт. Не стоит надеяться на свою исключительность. И на старуху бывает проруха. Малинина свои прыжки сделала четко, не торопясь, нос не задирая, несмотря на то, как прыгнули соперницы, поехала и сделала то, что от ней требовалось. Разогнавшись от центра к правому короткому борту, развернулась, набрала ход, покатила к левому короткому борту, раскрутилась пируэтами и прыгнула стартовый каскад тройной сальхов, тройной тулуп. После него тоже не стала заниматься всякими красивостями, сразу же разогналась обратно к правому короткому борту и прыгнула двойной лутц. Выехав после него, сделала всего две подсечки, пируэты, развернулась на ход вперед и прыгнула двойной аксель. «Все хорошо», — заявил Ксенофонтов. «Сейчас, как договаривались, тренируем короткие программы полностью. Делаем вид, что катаемся на чемпионате мира. Погнали!» Хмельницкая первая. Пока Арина выбиралась на лед, то задумалась, какое место на реальном взрослом чемпионате мира в 2022 году, в той же Сайтаме, она бы заняла, исполни чисто эту же короткую программу, именно с таким контентом. Для своего времени, без прыжков ультра-си, он был откровенно средним. Во второй половине программы, за которую идут надбавки, стоял самый дешевый прыжок, двойной аксель. Даже при чистом исполнении, будь она прославленной олимпийской чемпионкой, которую судьи пичкают неимоверными грибами, максимум, что она могла бы получить в технической оценке, это 38 баллов, с учетом того, что все вращения и дорожки шагов будут выполнены на четвертый уровень, высший. За компоненты программы поставили бы 38 баллов, не больше, итого 76 баллов, это был бы максимум. Если бы во второй части программы вместе с дупелем стоял еще каскад флип-тулуп, это принесло бы два дополнительных балла, 78 баллов. Диапазон мест от 4 до 10, в зависимости от того, что прыгнут конкурентки. А если бы каталась не она, Арина Стольникова, олимпийская чемпионка и мегазвезда, а дерзкий ноунейм новичок, то с таким прыжковым набором, диапазон мест был бы от 10 и ниже. Арина покатила к центру арены и замерла в стартовой позе. Была сейчас хладнокровна и собрана, как всегда. Характеристика льда учтена. Верный угол толчка опробован своей задницей. Поехали. Левковцев включил жар-птицу, и Арина покатила. Сделав на месте качалку и фуэте, исполнила свой коронный круг из туршини в центре арены, развернулась циркулем и стала разгоняться на стартовый каскад к левому короткому борту. Привычно раскрутилась пируэтами, потом встала на левую ногу, развернулась маухаком, ударила по льду правым зубцом конька и прыгнула тройной флип. Приземлилась на правую ногу, почувствовала лед, оттолкнулась, ударив по льду зубцом левого конька, и прыгнула тройной тулуп. Приземлилась на правую ногу, удачно, выехала несколькими пируэтами с балетными аллонжи, имитирующими взмахи крыльев жар-птицы, сменила ногу и вошла в комбинированное вращение. После идеально исполненного вращения Арина стала заходить на тройной лутц. Сделала чистое его, причем прыжок получился эталонный, как у Камышовой, ученицы Гришина в ее времени, как по учебнику. После лутца исполнила дорожку шагов на очень высоком уровне, потом прыгнула двойной аксель, опять напротив калитки, развернулась и прямо в центре исполнила два вращения. Заклонный прыжок в либелу через бедуинский. Закончила программу точно по таймингу, прямо в центре арены. Наградой были аплодисменты от подруг по команде и тренеров. «Люда, молодец!» – крикнул Левковцев. «Езжай, отдохни, дай девчонкам лед». Арина вдруг с удивлением ощутила, что она почти не устала. Несмотря на прокатанную короткую программу, она чувствовала, что в силах откатать еще столько же. Естественно, делать это не стало, но на ум взяла, что все-таки тренировки шли в постоянный плюс. Тело прокачалось и подготовилось к большим нагрузкам. Началось это, конечно же, не сейчас, а еще в Екатинске, но хороший прогресс был налицо. Это значило, что ее мышцы и мозг хорошо адаптировались и работали сейчас в одной связке вместе с ее весом. Точно в таком же состоянии можно было прямо после чемпионата мира начинать тренировать тройной Ритбергер, пока не сбросилась форма. Арина освободила лед и стала наблюдать за Соколовской, тут же заметила, что и она начала катать на контроле. Марина, получив щелчок по лбу от неведомого фигурно-катательного бога, сразу же угомонилась и с первого раза исполнила короткую программу так, как от нее и ожидали. После окончания проката смеха ради помахала руками воображаемым болельщикам, вышла со льда и села рядом с Ариной. «Молодец, Марина, очень хорошо», – похвалил ученицу Левковцев, похлопав ее по плечу. Соколовская расплылась в милой застенчивой улыбке, окрасившей ее нежные белые щечки в розовый румянец. Арина знала, что Соколовская очень восприимчива к похвале и очень любит ее, поэтому приобняла и шепнула в ухо: «Ты прямо как звезда». Довольная Соколовская еще больше расплылась в довольной улыбке и похлопала Арину по бедру. «Ты тоже очень хороша, чемпионка», и тут же добавила: «Но только в этом году». Малинина ожидаемо откаталась четко и чисто. Арина помнила, какой она была на чемпионате Свердловской области, и совершала небольшие, но ошибки. На первенстве СССР она выдала два чистейших проката и сохранила стабильность до нынешнего времени. Это значило, что Таня наращивает форму. Ни ошибок, ни малейших помарок сегодня не было. Она прибавляла в мастерстве. И это тоже значило, что в межсезонье она наверняка прибавит в мастерстве, взявшись учить новые для себя прыжки. В целом, тренировка короткой программы получилась очень продуктивной. Все три фигуристки откатали прекрасно. И тренеры сказали, что завтра будут контрольные прокаты произвольных программ, что сулило трудности поболее нынешних. Особенно это касалось Арины. От нее потребуется откатать произвольную программу повышенной сложности с шестью тройными прыжками. В это время в 1986 году это не делал никто. В Главном разведывательном управлении Генерального штаба ВСССР, что находилось в Москве, по Хорошовскому шоссе, 76, сегодня было весело, но веселились только в кабинете начальника отдела специальных операций, полковника Егора Дмитриевича Вахрамеева. В невзрачном кабинете без таблички, в самом конце коридора на первом этаже, за пустым письменным столом сидел седой гладко выбритый человек в форме полковника Советской армии. Вахрамеев курил Беломорканал, погружая кабинет в терпкий синий туман и негромко смеялся, свободной рукой перелистывая страницы 12-листовой тетради в клетку, исписанные четким убористым почерком. В кабинете из обстановки почти ничего не было, только за спиной полковника стоял открытый сейф, в котором подозрительно блестели некие предметы, похожие на отполовиненную бутылку столичной и два граненых стакана. На скромной стене с деревянными панелями висели фотографии Жукова, Ворошилова и Рокоссовского. Между Жуковым и стеной было пустое пространство, в котором могла бы поместиться еще одна фотография, и капитан Федотов, сидевший напротив начальника, почему-то был уверен, что раньше здесь была фотография Иосифа Виссарионовича Сталина. «Ох, Сашка, Сашка», — смеялся полковник Вахрамеев. «Прочитал я твое донесение и смеяться не могу перестать. Это что, все правда? Это же какой-то роман, написать можно как про Джеймса Бонда. Просьба генерал-майора, охрана фигуристок, испорченная арена ЦК, уголовники, интриги МВД, командировка на Урал. Я знаю, ты серьезный парень, и, конечно, верю тебе и твоему первому впечатлению. Но ты же сам понимаешь, что до главного ты не достучался, к кто такая Людмила Хмельницкая, и почему производит такое впечатление, ты так и не выяснил. А ведь это, Саша. Полковник помолчал и постучал пальцами по тетради. Это Саша, самое главное. А так, получается, ты по вершкам прошелся, а корешки не захватил. Отработал хорошо, Саша, без вопросов. Но медаль ни за что давать. Угрозы стране в этом точно нет, уверенно сказал Федотов. Наоборот, я бы сказал, было бы с десяток таких людей, как Хмельницкая, знаешь, как мы рванули бы. Что-то происходит, я сам чую это. Вахромеев встал со стула и прошелся по кабинету, мельком глянув на стену с прославленными советскими полководцами. «Меня не обманешь, поэтому продолжай наблюдение. Все угрозы в сторону Хмельницкой нейтрализуй. Работай тихо, без шуму. Ты особое мнение читал, Митрич?» – спросил Федотов. «Читал», – согласился Вахромеев. «Сказать могу одно. Последних террористов из хорватского национального сопротивления не видно и не слышно уже 7 лет, с тех пор, как последних боевиков, участвовавших в угоне самолета в 1979, ЦРУ в Америке завалило. Наша агентура в Югославии говорит, что все тихо. Я не вижу предпосылок, чтобы спортсменам что-то угрожало в этой стране. Но знаешь, Вахромеев остановился прямо напротив Федотова, прямо посмотрев ему в глаза. Как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Готовься к командировке в Югославию. Поедешь в составе спортивной команды, в статусе помощника врача. Оружие получишь в Любляне, где именно, я тебе позже скажу. А комитетчики? Осторожно спросил Федотов. Они цель командировки будут полностью знать, они же все документы на меня поднимут. Об этом не беспокойся. Это особо секретная операция. Вахромеев раздавил в пепельнице Беломорину и сел обратно за стол. Комитет будет знать только то, что необходимо. Все будет согласовано. Доклад только мне. Свободен, Саня, отдыхай. Завтра с утра приходи за вводными. Федотов отдал честь, чуть склонив голову, вышел из кабинета, осторожно закрыл дверь. Значит, Югославия. Глава 24. Прыжковая тренировка. Сегодняшняя ледовая тренировка должна была стать очень и очень важной. На ней предстояло полностью откатать произвольные программы, но до этого сначала перебрать все прыжковые элементы. Для Арины это могло стать задачей потруднее, чем обычно, за день и прошедшую ночь вместе вчерашнего падения набух синяк, который сейчас болел. Не сильно, но все-таки. В своем времени врач сборной помазал бы его охлаждающей мазью, и за пару дней все прошло. Но тут, какая охлаждающая мазь в командировке? Мама дома делала компрессы с камфоры, но сейчас, естественно, камфоры не было. Придется говорить тренеру. Здоровье – главное в спорте, а не медали и достижения. У Левковцева в этих условиях был свой метод лечения, проверенный многими советскими людьми. Возьми, на ночь намажешь, и тряпочкой закроешь. Тренер подал ей маленькую жестяную баночку вьетнамского бальзама «Золотая звезда». Только сильно не мажь, а то может защипать. Сейчас-то как, тренироваться можешь? Могу, уверенно сказала Арина. На самом деле, болела только после того, как проснулась. Во время общефизической тренировки кровь быстро разогнала токсины, и стало полегче, да и внимание отвлеклось. Правая ступня пока не давала о себе знать, лишь иногда казалось, словно наступила подошвой на что-то острое. Кататься пока еще было можно. На ОФП сегодня почти ничем не занимались, после 10-минутной общей разминки тренеры сказали идти на лед, нужно было нарабатывать форму. Ледовая арена встретила тишиной, полутьмой и тихим гулом холодильных установок где-то вдалеке. Арина посмотрела на пустые темные трибуны с синими и красными сиденьями и почему-то подумала, что сегодня тренировка будет удачной, все ошибки были учтены и проработаны. Сегодня основная задача – тренировка прыжкового набора для произвольной программы, сказал Левковцев. Действуем по такому плану. Разминаемся на льду, тренируем вращение, шаги, потом передышка 10 минут. И заходим на прыжковый набор. Люда, нам нужно поговорить насчет твоего прыжкового набора. Ты уже думала, что сможешь прыгнуть надежно и со 100% гарантией. В произвольной программе будут каскады тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель, двойной тулуп, тройной лутц ойлер, тройной сальхов, заявила Арина. Одиночными прыжками прыгну двойной аксель, тройной флип, тройной лутц, двойной ридбергер. Это будет самый оптимальный прыжковый набор. Все останется без изменений, только вместо двойных тулупов добавятся тройные. В этот момент все с удивлением посмотрели на нее, хотя вроде и предполагали, что будет нечто подобное. Но одно дело, когда прыжковый набор обдумывается как возможный, и совсем другое дело, когда он уже готов к исполнению. Похоже, она задрала себе непомерную планку, даже в глазах фигуристок и тренеров. Теперь осталось только подтвердить ее. «Будет трудно», — предупредил Левковцев. «Ну что ж, пробуй, прыгай сегодня такой набор. Если сделаешь чисто, будем тренировать целиковую программу». «Все, девчонки, начали. Сначала исполните фигуры по нескольку раз. Про фигуры не забываем». Внимание Левковцева к фигурам легко можно было понять. Мало выучить идеальные и зрелищные прыжки и откатать две программы с ними и с хорошим уровнем артистизма. Это не будет иметь никакого значения, если ты допустишь одну или две ошибки на обязательной фигурах, которые откинут тебя в подвал, невзирая на идеально откатанные короткую и произвольную программы. Фигуры – это такой же важный тур, как и соревновательные программы. В этот раз при тренировке фигур Арина не стала цеплять никакие грузы, она уже чувствовала, что привыкла к этому льду, и даже по качеству исполнения связующих шагов можно было определить, что движение по нему получается нормальным. Но все-таки, для контроля, нужно было попробовать исполнить обязательные фигуры на чистоту и надежность. Арина с места тронулась со средней скоростью, четко исполнила крюк, выкрюк и параграф сначала на левой ноге, потом развернулась, проехав по дуге, сменила опорную ногу на правую и тут же сделала фигуры на ней. По ее ощущению, получилось хорошо, и следы на льду остались хорошие, с идеально ровными радиусами. Малинина и Соколовская, глядя на нее, тоже начали тренировать обязательные фигуры, и у них тоже получилось прекрасно с первого раза. Арина заметила, что и они осторожничали, не стали кататься на предельных скоростях, пока исполняли фигуры. Почувствовали, что неплохо размялись. На основную ледовую разминку можно было потратить меньше времени, чем обычно. «Разомните ноги», – велел Ксенофонтов. Арина пошла паровозом, за ней тронулись другие. Сделала круг вдоль бортов по часовой стрелке, меняя направление движения маухаками и чоктау, потом пересекла арену, исполнив по пути несколько пируэтов. Проехала елочкой, фонариком, кросс-роллами, перебежками, причем постепенно увеличивая скорость. Следом начала исполнять перекидные прыжки, потом перешла к вращениям. Сначала сделала прыжок во вращение через бедуинский, потом комбинированное вращение со сменой ноги и последним исполнила заклон. Получилось хорошо. На этом посчитала ледовую разминку законченной. Можно было отдыхать и приступать к прыжкам. К концу первой ледовой тренировки почувствовала, что немного приустала, отдых действительно стал необходим. Малинина тоже подъехала перевести дух за компанию, а вот Соколовская – нет. Она опять решила показать, что выше всех, и ни капельки не устала. «Марина, отдыхать так всем!» – предупреждающе крикнул Левковцев. «Не отдаляйся от коллектива, а я не устала», – невозмутимо сказала Соколовская и исполнила еще два вращения, но потом все-таки покатила к калитке. После короткого отдыха Арина пошла на старт. Сейчас ей предстояло исполнить всю прыжковую партию, при этом не допустить ни одной ошибки. Если ошибка все-таки случится, то переделать ее можно будет лишь после того, как прыжковые элементы будут исполнены все. Левковцев поставил классическую музыку Рахманинова и дал знак исполнять задание. Люда перебежками начала разгоняться к правому короткому борту, развернулась у него задними перебежками, и по траектории буквы «С» начала заходить на стартовый каскад тройной флип, тройной тулуп. Силы при заходе на каскад, при котором нужна в первую очередь, скорость, не экономила, но каждую фазу держала на четком контроле. Перед тем как прыгнуть, сделала несколько пируэтов, развернулась маухаком на ход назад на левой ноге, выбросив правую вперед, присела на колени, ударила правым зубцом по льду и вошла в крутку. Сделав три оборота, раскрылась и точно приземлилась на правую ногу, выждав половину секунды и поймав правильное крепкое ребро, оттолкнулась от льда, ударила левым зубцом по льду и прыгнула тройной тулуп. Чисто. Мало того, что чисто, но и очень красиво и качественно. Выезд не стала украшать и усложнять. Выехала из тулупа по обычной дуге, развернулась переступанием и стала кросс-роллами заходить на второй каскад, двойной аксель, двойной тулуп. В правой части арены, не доезжая до правого короткого борта, сделала каскад. Потом, исполнив несколько пируэтов, доехала до борта, прошла вдоль него, и тут Арина решила немного схитрить и облегчить свое задание. Дело в том, что в настоящей соревновательной программе прыжковые элементы не шли в такой непрерывной и трудной очередности разбег, прыжок, разбег, прыжок. В реальности она была не нужна, ведь в правильно составленной программе всегда есть участки, где можно перевести дух. Поэтому Арина дала себе время отдохнуть перед самым сложным каскадом. Проехала серпантином несколько спокойных дуг до левого короткого борта, но и у него прыгать не стала. Развернулась перебежками и спокойно покатила обратно к правому короткому борту. Там тоже прыгать не стала. Развернулась у самого борта, и только тогда стала заходить на третий каскад. Заходила по простому заходу, да и в программе этот каскад ввиду своей сложности исполнялся по обычной дуге. Разогнавшись подсечками, в середине катка Арина развернулась на ход назад, поймала правильное внешнее ребро, сильно наклонилась, ударила правым зубцом о лед и оттолкнулась левой ногой и всем телом вверх. Вращение, группировка, крутка, приземление на правую ногу, тут же смена ойлером правой опорной ноги на левую, отталкивание левой ногой и мах правой с легким касанием льда, группировка, крутка, приземление на правую ногу, выезд в ласточку. Чисто. Сил уже потрачено порядочно, хотя вроде и не исполняла программу, поэтому почувствовала, что подкрадывается усталость. А еще предстояло сделать 4 одиночных прыжка. Но свой лайфхак Арина уже знала, поэтому после последнего каскада опять проехала простыми шагами целый круг, после него разогналась и прыгнула двойной аксель, потом тройной флип, тройной лутц и после него почти сразу же двойной ридбергер. Сделала. Все чисто, без малейших недочетов. «Люда, молодец, езжай, отдыхай», — крикнул Левковцев и махнул рукой, призывая к себе. «Соколовская, на старт. Катаешь так же, произвольный набор произвольной программы, по порядку». Арина почему-то неожиданно подумала, что Марина может преподнести сюрприз и тоже, как и она позавчера, прыгнуть нечто такое, чтобы удивить находящихся здесь. «Соколовская всегда демонстрировала, что она выше всех. Неужели она сейчас не решится пойти на риск, зная, что даже с прежним набором Арины она не может с ней конкурировать, а сейчас Арина вообще улетела в небеса, и догнать ее не получится, хоть ты 3 раза подряд исполни смуглянку, кто ж это знал». Но Соколовская была настроена решительно, не так, как вчера, это была минутка слабости. Всем своим видом Марина показывала, что сейчас одной левой делает конкуренток, тряхнув белокурыми волосами, надменно посмотрев на всех присутствующих и задрав тонкий красивый носик, Соколовская покатила к центру арены, покатила на большой скорости, при этом ничуть не упускала хореографию и связки. Даже в этом она хотела быть выше Арины. Если Арина, решив себе помочь, делала каскады и прыжки в облегченном варианте, стараясь сэкономить силы, так как на сложные связки и переходы задания не было, Соколовская делала все практически так же, как в соревновательном прокате. Сделав несколько пируэтов в центре арены, Марина стала разгоняться на стартовый каскад к левому короткому борту, при этом исполнила все надлежащие шаги, которые делала в соревновательном прокате. Описав большую дугу и сделав несколько пируэтов, исполнила ридбергерную тройку, встала на левую опорную ногу и прыгнула каскад тройной сальхов, двойной тулуп. Прыгнула прекрасно, высоко, пролетно, без ошибок. Выезд оформила прыжком в оленя, потом сделала несколько промежуточных пируэтов с маховой ногой в аттитюде и стала разгоняться на одиночный тройной сальхов. Доехала до центра арены и выполнила сальхов точно, словно по учебнику, абсолютно так же, как предыдущий элемент. Выехала прыжком в оленя, сделала несколько пируэтов и пошла на свой самый сложный каскад. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ридбергер. От центра арены стала разгоняться к правому короткому борту, где развернулась быстрыми перебежками, сделала по ходу движения 2 пируэта, и стремительно покатила обратно к центру. Могло бы показаться, что катит Марина безбашенно и проносится как пуля, не обращая внимания на то, что находится под ногами, но Арина видела, как Соколовская при заходе на каскад от правого короткого борта до центра арены чуть сбавила скорость, не намного, буквально на 3-5%, но и этого хватило, чтобы ей оценить обстановку на льду. Соколовская сделала тройку, встала на левую ногу, развернулась на ход назад, с силой сделала мах правой ногой назад, потом вперед и прыгнула двойной аксель. После приземления тут же прицепила к нему тройной тулуп, а к тулупу двойной ридбергер. Исполнила сложнейший каскад хорошо, настолько хорошо, что все присутствующие не удержались и наградили ее аплодисментами, чего не делали даже Арине. Каскад у Соколовской получился очень зрелищный. Высокий, подъемный двойной аксель с громадным пролетом, докрученный чистейший тройной тулуп с идеальным приземлением и двойной ритбергер напоследок, выезд после которого Соколовская сделала в твизлы. Каскад не зря вызвал аплодисменты. Получился он очень зрелищным и очень пролетным по длине. За эти три прыжка Марина одолела чуть не четверть катка, а ведь рост у нее был 160 сантиметров, что было относительно немного даже для фигурного катания, но смотрелась Соколовская при таких силовых маневрах достаточно прилично. На точно таком же высочайшем уровне Соколовская исполнила оставшиеся прыжковые элементы. Тройной тулуп, каскад, двойной флип, двойной тулуп, двойной аксель и сальхов. И ведь придраться ни к чему, сегодня все получилось. Марина, закончив упражнение, опять картинно раскланялась во все стороны и покатила к калитке. Ее самомнение вообще поднялось до небес. Она до этого-то всегда поражала своими самоуверенностью и высокомерием. Сейчас она демонстрировала полнейшее превосходство над всеми абсолютно. Для Арины, конечно, это зазнайство выглядело смешным. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, не сбылась и догадка Арины, что Соколовская будет рисковать и прыгать незнакомые прыжки. Марине был абсолютно не нужен риск. Она надеялась взять себе место на чистоте исполнения и на впечатлении, которое она производила на зрителей и даже на профессионалов. «Марина, ты большая молодец», — сказал Левковцев, специально подойдя к калитке, чтобы поприветствовать ученицу, приобняв ее и похлопав по плечу. Очень убедительно откатала. «Иди, переведи дух». Теперь осталось только Малининой показать свои прыжки, и можно было надеяться, что у нее все получится абсолютно так же чисто, как и вчера. «Таня, начинай, твоя очередь», — велел ученица Ксенофонтов. «Не торопись, все делай с оглядкой и думай, что ты делаешь». Малинина решила последовать примеру Соколовской, решив катать прыжковые элементы с такой же расстановкой, как в произвольной программе, и со всеми фишками, со сложными заходами и выездами, следуя конве своей программы. Сначала она поехала к центру арены, откуда стала разгоняться в направлении правого короткого борта. Там Таня перебежками развернулась, поменяла направление движения и начала разгоняться на стартовый каскад с заходом через весь каток в сторону левого короткого борта. Несмотря на долгий заход, она не допускала пустых движений, заход был от начала и до конца наполнен сложными шагами и пируэтами. И при всем при этом Таня еще и активно работала руками и корпусом, изображая вальсовые движения, присущие ее обеим программам. Доехав до левого короткого борта, Малинина сделала несколько пируэтов, потом ритбергерную тройку, встала на левую ногу и прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп. Выехала красиво и точно так же, как в произвольной программе, в красивый арабеск, перешедший в полубильман, а потом в твизлы. Потом Малинина прыгнула все, что требовалось. Каскады двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер, двойной лупс, двойной тулуп. Одиночные прыжки, тройной сальхов, двойной аксель, двойной сальхов и двойной флип. Несмотря на то, что Малинина, так же как Соколовская, тоже решила тренировать свой прыжковый набор с соответствующими заходами и выходами, было и большое различие между фигуристками, смотревшиеся очень сильно даже визуально. Если Соколовская катила стремительно и делала ставку на скорость и мощь, то Малинина в основу своего упражнения поставила артистизм и балетное изящество. И ведь получилось. Впечатление Таня произвела своими точными и тонкими прыжками, плавно сделанными заходами и выездами, нежно, едва слышно шелестящими по льду коньками. «Мастер!» Аплодисменты были ей наградой. Хлопала даже Соколовская. Переборола гордость. «Молодец, Таня!» — похвалил ученицу Ксенофонтов. «Отдохни, потом будем тренировать целиковые прокаты произвольных программ. Пожалуй, что предстояла генеральная тренировка перед чемпионатом мира. Больше тренировать было нечего». Глава 25. Контрольные прокаты произвольной программы. Отдых занял всего 10 минут. Больше тренеры не могли позволить, так как поджимало время. У всех фигуристок, как водится, была всего лишь одна попытка, как в настоящих соревнованиях. «Люда, ты готова?» – спросил Левковцев. «Тогда на старт». Арина поправила налобную повязку с кошачьими ушами и покатила к центру арены. Сейчас самое главное было поймать нужную волну, нужный вайб и нащупать верное либретто. «Прости за все, что было, прости, мой самый милый», – неожиданно подумала Арина. «За что прощать, какой милый?» Арина положила руки на талию, отставила правую ногу в сторону и попыталась изобразить такой же надутый хладнокровный и высокомерный вид, как у Соколовской. Получилось. Раздались легкие смешки. Программа исполнялась чувственная, Программа про отношения мужчины и женщины. Для того, чтобы ее катать, нужно было самой прожить и испытать те чувства, которые она старалась изобразить для зрителей. У Арины получалось прекрасно, но только за счет ее театральности и артистизма. Сама она при прокате не чувствовала абсолютно ничего, а что будет, если почувствует. Но надо было как-то прийти к любви, ее пониманию. Может быть, подумать о Сереге Николаеве, да ну нафиг. К сожалению, такие мысли у Арины ничего не вызывали, кроме девичьего хихиканья. «Да вы издеваетесь, какая любовь, какой милый, Серега что ли?» Зазвучала кумпарсита. Арина, прямо как Соколовская, высокомерно посмотрев на фигуристок и тренеров, вытянула руку к ним и поманила пальцем, одновременно сделав начальные стартовые движения в стиле Ачамилонгера, отставив правую ногу несколько раз в сторону и возвращая ее в исходное положение. Вышла из стартовой позиции красивыми пируэтами, идеально выпрямив ноги в аттитюде, затем исполнила несколько твизлов, имитирующих движение страстного танго, из середины катка начала разгон на стартовый каскад, в сторону левого короткого борта. Скорость набрала быстро, несколькими простыми подсечками. Подкатив к нужному месту у левого короткого борта, встала на левую ногу, развернулась на ход назад, ударила по льду зубцом правого конька и сделала стартовый каскад тройной флип, тройной тулуп. Условно удачно. Тем и отличается настоящий прокат со всеми шагами и элементами от банального напрыгивания прыжков, что приходится тратить намного больше сил на переходы, сложные шаги и эмоциональную составляющую программы. Здесь уже не действует правило разбег-прыжок, разбег-прыжок. На тренировке напрыгаешь самые сложные каскады, в соревновательном прокате можно точно такой же каскад завалить с самого первого раза. Арина не завалила каскад, просто приземлилась неуверенно, даже не в степ-аут, и не с падением, а с небольшим недокрутом, из-за которого шумно ударилось лезвием о лед, подняв волну снега. Но выезд сделала, что шло в плюс. Выехав после каскада ласточкой, Арина через пару метров выпрыгнула в сторону центра арены выпадом в оленя, потом сделала несколько пируэтов с гонча и зашла на второй каскад. Двойной аксель, двойной тулуп. Конечно, для нее это была легкотня, которую можно было украсить изящной хореографией, такой же, как на первенстве СССР. Гонча, с аккады шли почти непрерывно до тех пор, пока она не докатила до правого короткого борта, и уже там прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп. Приземлилась чисто, очень легко и плавно. После каскада сделала несколько твизлов с правой ногой в аттитюде, дошла до правого короткого борта, развернулась у него полуциркулем и начала продвигаться к центру арены, одновременно раскручиваясь на левой ноге и ударяя правый о лед. Через 5 метров сделала бедуинский прыжок в либелу, как раз в центре арены, перед зрителями. Вращение исполнила прекрасно, с идеальной центровкой и без потери скорости при смене позиций. Отсюда, из центра арены, начала разгоняться к последнему каскаду, самому сложному, в сторону левого короткого борта. Из-за небольшого расстояния заход не предполагал какой-то сложной хореографии. Успеть бы так сделать, по-простому. Разгоняясь подсечками, Арина поменяла направление движения с вперед на назад и встала на долгий и точный заход по дуге назад наружу на левой ноге. Перед луцем Арина встала левой ногой на внешнее ребро, сильно прогнулась телом вниз, ударила зубцом правого конька по льду, оттолкнулась левой ногой с внешнего ребра и вошла в крутку. Приземлившись после луца на правую ногу, тут же исполнила ойлер, поменяв ногу отталкивания с правой на левую и, оттолкнувшись лезвием от льда, сделала мах правой ногой, закрутив себя в тройной сальхов. Приземлившись на внешнее ребро правой ноги, Арина исполнила долгий выезд в ласточке, одновременно при выезде исполнив красивые аллонжи в испанском стиле. Выехав на середину катка, Арина сразу же, один за другим исполнила два вращения, сначала комбинированное вращение со сменой ноги, потом заклон. Чисто, даже прекрасно. Выйдя из заклона, Арина в точно просчитанный музыкальный акцент резко остановилась, отставила правую ногу назад и топнула по льду зубцом конька, как делают аргентинские партнерши в танго. При этом указательным пальцем правой руки дотронулась до губ, словно призывая хранить молчание. С этого момента началась вторая часть программы, по самое не хочу, насыщенная элементами. Арина прыгнула двойной аксель, потом тройной флип, следом исполнила дорожку шагов. На дорожке один раз слегка поскользнулась, сорвав мохок, но это было не очень критично. После дорожки шагов шла хореографическая дорожка с шикарными кантилевером и гидроблидингом. Очертив на льду петлю гидроблидинга, Арина поднялась на ноги, сделала пируэт, развернулась и начала заход на тройной лутц, последний сложный элемент своей программы. В середине арены, встав на лутцевую дугу назад наружу, Арина подалась телом вниз, выпрямила правую ногу, ударила зубцом по льду и прыгнула тройной лутц. Сделав после выезда два пируэта, Арина раскрутилась и прыгнула двойной ритбергер. Скрутив после выезда с ритбергера циркуль, Арина опустилась на лед, вытянула левую ногу в сторону и проехала на колени правой ноги. Остановившись перед калиткой, запрокинула тело назад, голову вверх и развела руки в стороны. Финиш. Чистоган. Раздались жидкие аплодисменты от фигуристок и тренеров. «Люда, молодец!» — крикнул Левковцев. «Для тебя все на сегодня. Отдохни». Сначала Арина хотела сказать, что почти не устала, но вовремя остановилась. «Никогда не говори, что тебе легко и что ты можешь что-то быстро сделать», — всегда поучала мама, Анна Александровна. «На таких дурачках любит выезжать те, кто похитрее. Пока одни пашут как валы, другие ездят на лазурный берег. Такова жизнь, милая». Когда спортивный запал утих, все-таки почувствовала усталость. Хорошо, что она навалилась только после того, как закончила прокат. Если бы это произошло раньше, труба всему. Арина почувствовала, что ноги отяжелели. В таком состоянии, пожалуй, что все прыжки, что находятся во второй части программы, оказались бы завалены. Сколько прошло времени с последнего двойного ритбергера? Пара минут, не больше. Нормально. Запас выносливости пока есть. 2 минуты в спорте – это вечность. С такими размышлениями Арина прошла на трибуну и уселась рядом с Малининой. Соколовская пошла готовиться к старту, а Левковцев отправился искать саундтрек «Смуглянки». Арина смотрела на одногруппницу и держала в уме, что Соколовская, в общем-то, на первенстве СССР выиграла у нее произвольную программу, несмотря на тройные лутцы и флипы Арины, а в обязательных фигурах осталась позади только благодаря более удачному стартовому номеру Арины. Так что, еще неизвестно, что случилось бы, стань Соколовская выше в фигурах. Если бы Соколовская взяла фигуры, то ей достался бы удачный стартовый номер на короткую программу, последний. Судьи навалили бы от души за идеологически выверенную программу время вперед, потом опять удачный стартовый номер, самый последний, и сильнейшая произвольная. Соколовская поерзала коньками по льду и замерла в стартовой позе, которую она значительно упростила, справедливо считая, что нечего тратить силы на старте, когда ничего еще не сделано. Марина стояла, чуть расставив ноги в стороны, сложив руки на груди и склонив голову на грудь. Поза была функциональная, красивая и такая, которую трактовать можно как угодно. Как только прозвучали первые аккорды «Смуглянки», Соколовская сделала 2 шага вперед и тут же исполнила стартовый пируэт, потом циркуль, следом вышла из стартовой позы задней перебежкой, развернулась и стала кросс-роллами разгоняться к левому короткому борту на стартовый каскад. Шла сильно и мощно, в такт музыке. Перед Сельховым сделала несколько пируэтов и тройку, встав на опорную левую ногу. Тут же прыгнула на очень мощном ходу каскад тройной Сельхов, двойной тулуп. Выехала очень уверенно, на приличной скорости. И опять сложилось впечатление, что Соколовская пролетела чуть не половину катка. Выпрыгнув из каскада оленем, Марина сделала несколько стремительных пируэтов с правой ногой в аттитюде и стала разгоняться на тройной Сельхов в центр арены, как раз туда, где сидели немногочисленные зрители. Перед заходом сделала 2 пируэта и еще 1 ритбергерную тройку, сменив опорную ногу с правой на левую. Отталкивание, крутка, приземление, чистоган. Сразу же после выезда с тройного Сельхова Соколовская, несколько раз оттолкнувшись ногой от льда, раскрутилась вокруг своей оси и сделала прыжок во вращение через бедуинский. Исполнила все положенные позиции, начиная с Лебелой и заканчивая Бильманом. Вышла из вращения пируэтом и стала разгоняться к правому короткому борту, но лишь для того, чтобы набрать еще большую скорость. У короткого борта развернулась быстрыми перебежками и стремительно покатила к центру. В середине арены очень четко и на контроле прыгнула каскад из 3 прыжков. Двойной аксель, тройной тулуп, двойной ритбергер. Выехала из чисто сделанного трудного каскада идеальной ласточкой, сделала круг по широкой дуге и в средней части арены прыгнула тройной тулуп. Выезд опять оформила красивым выпадом в оленя, после которого исполнила несколько твизлов на левой ноге, с отставленной в аттитюде правой ногой. После каскада шла хореографическая дорожка, и Марина исполнила ее в 2 позах, кораблик сидя и карандаш стоя. Выйдя из дорожки пируэтом, почти без подготовки, прыгнула каскад двойной флип, двойной тулуп. Выехала из каскада твизлами и сразу же начала исполнять дорожку шагов, которую сделала на высокой скорости и на высоком уровне.